построены Христом самым, чудесный град святой, град новый и Иерусалим, чертог в нем золотой. О, будь готов туда войти пред Богом, чтоб предстать. О, будь готов туда войти, готов Христа встречать. Не будь неразумным, то время используй, пока открыта дверь. Зажги светильник веры и потребуй теперь. Жених вот идет, ведь раздаться тот крик может в этот самый час. О, подумай, что значит «я не знаю вас». Быть может, что уж последний раз зовет тебя глаз любви. И если еще ты на брачный пир войти не готов, слышишь те слова, не знал я вас никогда. Останешься мне, дверь пред тобой закроются навсегда. Христос теперь всех зовет, спасение Он всем дает. О, если б стремились все теперь, пока не закрыта дверь. Христос теперь всех зовет, спасение Он всем дает.